и работа, и ухаживание продвигались успешно. Осуществилась древняя мечта. Одно я располагало двумя телами. Можно ли было желать большего? Какие изумительные вечера мы проводили. Мои переживания, хоть и не из первых рук, были искренними. До сих пор помню первую ссору с Элейн. Как красиво она была в своем упрямстве, и как чудесно было последовавшее примирение. Кстати, примирение обнаружило некоторые проблемы. Я запрограммировал Чарльза II не переступать в своих действиях определенных границ. Но жизнь показала, что человек не может предусмотреть все хитросплетения в отношениях двух независимых существ, особенно если одно из них — женщина.